Глава 46. Помочь ребенку справиться со страхами. Родители часто впечатляются детскими страхами, даже не подозревая, что для ребенка это хороший инструмент управления родителями. Со временем дети научаются воспроизводить страх и доводить себя до оцепенения. Мы чувствуем себя обязанными утешить детей. Но реагируя на детский страх, мы даем ребенку идею использовать его для управления нами. «Мамочка, ты же не уйдешь, мне страшно одной в темноте». Когда мы пугаемся сами, то как бы подталкиваем детей тоже пугаться. Ребенок мог и не испугаться большой собаки, но, видя испуганные лица взрослых, он быстро соображает, какой реакции ждут от него. Наши дети не смогут решать жизненные задачи, если будут наполнены страхами. Страх не усиливает способность преодолеть трудность, а напротив, уменьшает шансы справиться. Дети привыкают использовать страхи для привлечения особого внимания и вовлечения других в обслуживание себя. Лучше учить детей осторожности и предостерегать от опасных ситуаций. Предостережение и страх существенно разнятся. Первое дает смелую оценку и действие по ситуации, второе обескураживает и парализует. Мы должны предостерегать детей и учить быть осторожными, переходя улицу, не принимать знаки внимания со стороны незнакомцев, плавать только в безопасных местах, объяснять, что ножи острые, а утюг горячий, и так далее. Всему этому важно учить детей без внушения страха. Страх опасен, он истощает смелость. Дети должны знать ограничения и быть готовыми не растеряться в опасной ситуации. Если родители перестанут реагировать на детские страхи, дети не будут развивать их. Вместо того, чтобы говорить ребенку фразы типа «здесь нечего бояться» или, хуже того, «не будь трусом», скажите следующее: «Я понимаю тебя, мне тоже бывает страшно». Не стоит игнорировать, отрицать или преуменьшать детский страх. Правильным будет помочь ребенку соединиться с этим чувством и прожить его. Сделать это можно очень просто. Побойтесь вместе. Сядьте рядышком и потряситесь от страха. Подавленные чувства накапливаются и отравляют нашу жизнь. Прожитые улетучиваются и уступают место новым чувствам. После того, как мы проживаем страх, на его место обычно приходит спокойствие и умиротворение. Расскажите детям о своих страхах, о том, чего вы боялись в детстве, и о том, как вы справляетесь со своими страхами. Такой диалог поможет ребенку понять, что с ним все в порядке, что у других людей, включая родителей, тоже бывают страхи. Он поймет, что со страхом можно справиться. После того, когда расскажете о своих страхах и о том, как справились с ними, закончите бодрым тоном: «Ты тоже справишься со своими страхами».